11 ноябрь. Глава 1. Ну что, неплохо было, Терри? Большое дело. Хотите, я расскажу вам, как умерла моя сестра? Плевать на все. Терренс сидит за квадратным столом в углу передней комнаты. Учебники и тетради с домашней работой веером разложены перед ним на зеленом сукне. На стуле перед очагом с тремя положенными друг на друга поленьями. Мой отец, высокий, грузный. Его редкие рыжие влажные провинциальные волосы прилипли к макушке. Рози опаздывает. Дым из оцаревшей трубки, загустев, повис на уровне стола. И когда я повернулся на стуле, чтобы различить его в табачном трансе, увидеть, как безумие завладевает им, быстро сказать ему что-нибудь отвлекающее, я почувствовал себя словно на какой-то приподнятой плоскости, как бог или ученый, наблюдающий за поведением подопытных животных. «Плохо дело», — подумал я. Но, разумеется, другая часть меня, эта извращенная, взаимодополняющая часть, думала, все будет хорошо, чего беспокоиться, утрясется. Мы услышали, как захлопнулась входная дверь. Я снова повернулся, когда она вошла в комнату. Она вошла в комнату и стала раскладывать вещи по стульям, поздоровавшись с отцом и со мной, безо всякого страха. Отец сделал вид, что ее опоздание не вызвало у него ни малейшего раздражения. На приветствие Рози он не ответил. Он просто сидел перед камином, покуривая трубку. Должно быть, есть что-то исключительно приятное в том, чтобы откладывать праведный гнев, тонкой струйкой дыма, втягивая в себя силу, питающую застывшую напряженность. Рози, хромая, с улыбкой присела к моему столу, за которым и сидела, думая о чем-то своем, пока не пришло время есть. Ей было хорошо. Ей было 7 лет. Отец, как всегда, готовил ужин, дешевый, без излишеств, помогающий сохранять комплекцию, неизменно что-нибудь жареное, пока моя сестра, как обычно, накрывала на стол. После кончины матери в ее обязанности входило также постоянно мыть посуду, пока я, как обычно, бездельничал. Бездельничал, слушая это старое призрачное позвякивание, этот скребущийся псевдоотчетливый звук, этот шум, который отступал именно в тот момент, когда казалось, что он начинает расти. И так он рос и отступал снова. Он ест с удручающим удовольствием. Молчание выдворяется уже благодаря той уверенности, с какой он насаживает на свою вилку каждый кусочек из разложенной перед ним на тарелке еды. Сосиску, кучку фасоли, ломтик зажаренного белка, томатную мякоть. А насадив, опускает голову, шумно жуя, и одновременно снова загружая вилку. Не поднимая глаз, он начинает говорить. Он упорно не поднимает глаз. Я тоже. «Ты снова опоздала, Рози. Пришлось зайти к Мэнди. Я сказала, что опоздаю». «Пожалуйста, не перебивай меня. Никогда больше не смей меня перебивать. Ты снова опоздала, Рози. А ты знаешь, каким сердитым я становлюсь, когда...» «Папа, я же тебе говорила». «А я говорю тебе, чтобы ты меня не перебивала. Говорил я тебе, чтобы ты не перебивала меня». «Да, папа». «Вот и не перебивай меня, пожалуйста. Итак, начнем сначала. Ты опоздала. а это меня сердит. Я бы не рассердился, если б ты не опоздала, но ты опоздала, а это меня сердит. Теперь я едва слышу его. В комнате стоит такой шум, а он не поднимает глаз, сидит как застывший. Я жду, что Рози расплачется, хотя она никогда не плачет. «Ты знаешь, что бывает, если меня рассердить. А ты меня рассердила, потому что опоздала. Теперь я сердитый. Ты знаешь, что бывает, но ты опоздала». Он встает и поворачивается. Стоит спокойно, не шевелясь, спиной к нам. Он стоит, глядя на плиту, как будто положение ее ручек может помочь проконтролировать происходящее с ним. Потом начинает снова. «Тебе все это известно, и все же ты...» Я поднимаю глаза и вижу, что Рози стоит. Ее лицо пылает. От чего? От гнева? От вызывающе распаленного гнева? Она обходит стол, приближается к отцу и начинает говорить. «Перестань! Перестань! Оставь меня в покое!» Резкий свист рассекаемого воздуха. Он поворачивается, словно на шарнирах. Раздается хруст. И она, дернувшись всем телом, взлетает вверх и мгновенно валится на пол, словно в одно мгновение лишившись жизненных сил, сраженная, мертвая. Он снова поворачивается, ставит сковородку на плиту, медленно, тщательно моет руки. Сердце у меня ноет и свербит. Я чувствую, что обгадился. Он вытирает руки и снимает пиджак с крючка двери в посудомойню. Подходит ко мне. Только бы он не учуял запах, думаю я. Если он узнает, он меня убьет. «Я ухожу», — сказал он, — «и больше не вернусь. Не беспокойся. Я им все расскажу. Ты уже ничем не поможешь». Он указывает на тело. Говорит, помолчав. «Либо она, либо ты. Не знаю, почему. Ты уже ничем не поможешь». Я сменил штаны в холодной ванной и поглубже зарыл их в мусорный бачок на кухне. На тело я так и не посмотрел. Потом пошел наверх прятаться. Я ничем не мог помочь. «Ну что, неплохо было?» Между нами говоря, эта сцена не сохранилась во мне так уж живо и ярко. «Да, конечно, это было. Я был там. Все произошло не понарошку, но теперь память доискивается меня, как скучный знакомый, хлопающий меня по плечу, и произошедшее кажется впечатляющим роликом, смонтированным из непримечательного во всех остальных отношениях фильма, из помех, второразрядной стряпни. До свидания, Рози. Под конец ты держалась молодцом. Но кому ты нужна сейчас? Мне? Нет. Что касается Урсулы, то здесь тоже все мало-помалу проясняется. Слава богу, никакого вскрытия не было. Судья опускает очки. Итак, мистер Сервис, рыцарь с большой дороги, как вас здесь описывают? Определенное количество плебейской спермы было обнаружено. Нет, учитывая ее длительное психическое расстройство, предшествующую попытку самоубийства и так далее, все прошло формально и быстро. Кремация — работа не пыльная. Никто из ее родителей приехать не смог, так что мы с Грегом были единственными провожающими. Это было печально. Мы оба плакали. Да, не очень-то мы ее берегли. Конечно, я решил ни в чем себя не винить. Короткий разговор, состоявшийся между нами после абсурдной сцены в моей спальне, не мог быть более снисходительным и примиряющим. Я просто указал ей, вежливо, но твердо, что ни в каком смысле не могу взять на себя ответственность за нее, что нельзя нянчиться с людьми, если хочешь добиться успеха в собственной жизни, что теперь она предоставлена сама себе, как я, как Грег, как все на свете. Я никогда не говорил, что не буду отходить от нее ни на шаг. Я никогда не говорил, что откажу ей в помощи, если таковая ей понадобится. Однако Грегори решил взять вину на себя. Его разрыв с ней в ту ночь, явный и к тому же достаточно болезненный, сыграл куда более решающую роль, чем мог бы сыграть мой. Первые несколько дней выдались тяжелые. Нас доставили в больницу на скорой, всех троих. И Грегори еще двое суток приводили в чувство, между тем, как из Риверс-Холла на его имя приходили до странности малосочувственные послания. Наконец, Грег вновь у себя в комнате. Существо из мира духов. Бледная, рыдающая, почти неощутимая. Теперь при виде его я испытываю нечто вроде ненависти. Его скорбь недостойна мужчины. Унизительно. У него патетический вид человека, понесшего утрату. Дни напролет, глядящего из окна своей комнаты, словно крыши домов, могут вдруг изменить свои очертания и предстать ему обновленными. Он вернулся из госпиталя, дайте прикинуть, примерно 2,5 недели назад. В первый же понедельник после выписки он отправился в галерею. Когда около 7:30 я вернулся из конторы, он сидел за моим столом, скучно глядя в небо. Света он не зажигал, желтоватые уличные отсветы играли на его болезненном лице. «Привет, дружище», — сказал я. «Как ты? Нормально?» «С работой покончено», — ответил он. «Господи, хочешь выпить?» «Да-да, пожалуйста. Все кончено». «Но почему? Боже! И что ты теперь собираешься делать?» «Я просто сказал им. Сказал, что освобождаю место». «А что они? Они захотят взять тебя снова?» «Я не могу этого больше терпеть. Не могу терпеть их». «Что они сказали?» «Они сказали, что понимают». «Так или иначе, это была не очень хорошая работа». «Что ты собираешься делать?» Он взял стакан виски обеими руками, сложенными на груди, и пригнул голову, чтобы сделать глоток. «Ты что, еще не понял?» — сказал он. «Я не могу делать что угодно. Займусь этим с Нового года. Поговорю с папой, когда поедем домой на Рождество. Ты поедешь домой на Рождество?» «А куда еще ехать?» «Терри, что ты чувствовал? Ты не против, если я спрошу? Что ты чувствовал, когда твою сестру?» «Мне было грустно и страшно», — сказал я. «Мне тоже», — сказал Грегори. «Но в каком-то роде мне было страшнее. Я боялся из-за себя, из-за того, что может случиться со мной». Именно это я и чувствую. Я рад, что ты тоже это пережил». «А теперь в каком-то смысле я лишился двух сестер», — сказал я довольно дерзко. «Да, в каком-то смысле», — ответил Грегори и посмотрел на меня. «Тебе должно быть очень тяжело, Терри». «Не очень. Как-то вечером в конце месяца курс в городском колледже как раз закончился, и мы слегка это отметили, я, пошатываясь и рыгая, брел по Куинсуэй, с наслаждением ощущая, как воздух холодит мои онемевшие щеки. Свернув налево на Москоу-роуд и повинуясь шальному инстинкту, я решил пройти через парковочную стоянку за бесстрашным лисом. Ярдов 10 я брел в полной темноте, пока не заметил комковатую груду мусорных мешков, высвеченных фонарем над задней дверью. Я двинулся вперед. Я знал, что он там, и он действительно оказался там. Сгусток нищеты и грязи, компактная куча компоста, окруженная пустыми бутылками из-под сидра и пятнами красноватой блевотины. Я подошел ближе. Помнится, я не притязал ни на что, кроме одного из наших маленьких псевдосократовских диалогов. Но в ту ночь со мной творилось нечто необычное. «Привет», — сказал я. «Привет, это я, маленький говнюк». Свет фар, проехавший мимо машины, пересек лицо трахнутого хиппи. Он не спал, лежа с открытыми глазами. Он поглядел на меня изучающе. «Большой кусок дерьма», — сказал он. «По-прежнему видим все в розовом свете? Жизнь все еще не отвернулась от тебя?» «Да. Некоторым парням всегда везет. Эй, я и смотрю, ты тут что-то у себя переделал. Вид какой-то другой, небольшая уборка. Небось, опять шнырялся наличными?» «Не смешно». «Думаешь, ты смешной? Ты ничто. Я бы за тебя кусок дерьма собачьего не дал». «Пошел ты!» «Это я пошел? Думаешь, что говоришь, тварь бездомная?» Я встал на колени и шепотом продолжал. «Да я с тобой что хочу сделаю, хиппи безмозглый! Кто тебя защитит? Кому какое дело, что с тобой случится? Никто ничего не заметит и слова не скажет!» «Пойди просрись, дерьмо!» Я выпрямился. Согнутая рука высунулась из мешковатого пальто. Я довольно сильно наступил на нее левым ботинком и спросил. «Что ты сказал?» «Я сказал, пойди просрись, ты, дерьмо!» Я неловко ударил его сбоку в голову. Левую ногу я старался держать на его руке для дополнительного давления, так что в процессе едва не потерял равновесие. Это меня еще больше разозлило. Отступив на два шага, как регбист, который лупит по мячу, я изо всех сил врезал ему правой под челюсть. Послышался вязкий хруст, а вслед за тем глухой стук, когда его голова ударилась о бетон. Он захрипел и перекатился на живот. Дырявое пальто задралось, обнажив часть голой спины. Конец тонкой цепочки позвонков прятался в брюках. Я бы мог ударить своим тяжелым башмаком и по ней тоже, по этой хрупкой трубочке, содержащей столько всякого жизненно важного хлама. Это было бы здорово. Он снова перекатился на спину. Нет, к чему лишние хлопоты? Он свое получил. Вытряхнув из бумажника десятку, я сунул ее в его оттопанную руку. Что ж, неплохая сделка. Все по справедливости. Когда я, пошатываясь и рыгая, побрел дальше, сзади донесся глухой топот стремительно приближающихся шагов. На какое-то мгновение сердце у меня сжалось от страха, но, обернувшись, я увидел только пару таких же голодранцев, которые бежали, чтобы помочь своему дружку, и разделить с ним деньги. 1750 фунтов? Они шутят! На следующее утро, сидя в конторе, я сонно просматривал газету. Чем более важная ты здесь шишка, тем меньше тебе приходится крутиться. Переведя взгляд с кроссворда на рубрику рекламных объявлений, я увидел следующее. Художественной галерее требуется ассистент. Вежливый, общительный молодой человек, 21-25 лет, частная галерея «Мейфер». Опыт работы не обязателен. Контактный телефон 629-3095. Спросить Адетту или Езона Стайлз. Заработная плата 1750 фунтов. Ничего удивительного, что он так взбеленился. Почему они не платят ему латошными фишками? Несколько минут я крутился в кресле. «Конечно», — подумал я, — «конечно». Потом набрал номер. Подошла какая-то женщина с грубым голосом. Я назначил встречу на завтра на время ланча. «Да, Вилл», — сказал я. «Стэнли Вилл». «Пожалуй, надену черный новый вельветовый костюм, ту мою желтую рубашку и галстук. Надо будет почистить ногти и хорошенько причесаться, и быть точным». «Доброе утро!» «Мистер Вилл, не так ли?» «Доброе утро!» «Спасибо. Здравствуйте!» «Не пройти ли нам в офис?» — спросила длинная качкообразная женщина, явно страдающая менопаузами. «Мой муж уже там». Я потащился за ней через всю галерею. Ее ляжки с шуршанием терлись друг о друга, каблуки стучали по пробковому полу. Место напоминало кинодекорацию, слишком ярко освещенная и образцово-показательная, словно здесь собирались запечатлеть последнюю стадию нашего исторического прогресса. «Ну, вот и мы», — сказала женщина, когда мы вошли в глубоко затененный офис. «Это Стэнли Вилл. Знакомьтесь, мой муж Езон Стайлз». «Здравствуйте», — обратился я к пугающе бодрому мужчинке, стоявшему в ожидательной стойке возле серого ящика с каталогами. «Пожалуйста, Стэнли, садитесь», — сказал он. Пока я, разливаясь соловьем, воспроизводил свою автобиографию, читал курс истории изящных искусств в Кенте, параллельно вел кое-какие дополнительные исследования в Курто, я чувствовал растущее беспокойство своих слушателей. Казалось, они полны желания вежливо выслушать меня до конца, но терпеливо ждали, чтобы эта формальная интерлюдия как можно скорее закончилась. Продолжая врать, я вместе с тем проникся своеобразной атмосферой этого места. Угрюмо влажный диван, на котором я сидел, бескровный воздух, стесненное дыхание комнаты. «Понятно», — сказал мистер Стайлз, бросая взгляд на жену. «Позвольте спросить, каковы ваши притязания? Соответствует ли им наша галерея?» «Ну, притязания мои сводятся к тому, чтобы внести свой, пусть небольшой, вклад в мир искусства в целом. Разумеется, я уже посещал эту галерею как случайный зритель, и каждый раз меня снова тянуло сюда. Мне нравятся работы, которые у вас выставляются. Это действительно достойные работы, и мне бы хотелось принять участие в вашем деле». «Идеальный бред», — подумал я, но Стайлзы вновь показались мне сбитыми с толку, извиняющимися, почти смущенными. «Понимаете, — сказал Стайлз, — дело в том, что с вашей точки зрения у нас тут не так уж и много работы. Дела в галерее более или менее идут сами собой. В самом деле мы просто сидим и надеемся на лучшее. Беда с нашими предшествующими ассистентами всегда заключалась в том, — он коротко хохотнул, — что у них были слишком большие притязания, слишком много интересов. «В самом деле, нам нужен человек вообще, без интересов». «В самом деле?» «Это тихая работа», — сказала миссис Стайлз. «Она подойдет тихому молодому человеку». «Понятно», — тихо ответил я. «Так значит, вот почему. То есть, поэтому место сейчас свободно?» «О, нет», — сказал мистер Стайлз. Оба расслабились. «Наш последний ассистент был не совсем таким. Он нам очень нравился, но это был чрезвычайно несчастный и неуравновешенный молодой человек. В каком-то смысле талантливый, но немного того, вы понимаете, неподходящий для...» Потом в его жизни произошла трагедия. Все это оказалось для него слишком чересчур. Боюсь, нам пришлось его уволить. «Понятно», — сказал я. «Господи, его выставили отсюда?» «Как печально!» «Конечно, платим мы немного, как вам известно», — настойчиво продолжал мистер Стайлз. «Честно говоря, мы не стали бы увольнять того молодого человека, если бы могли помочь ему, несмотря на то, что дела идут туго. Но если бы один из нас вдруг заболел, а другому пришлось куда-нибудь отлучиться...» Между супругами произошел совещательный обмен взглядами. «Одним словом, если работа вас устраивает, она ваша. Не обязательно рассматривать это как нечто долгосрочное. Почему бы вам не подумать и не перезвонить нам?» «И правда, почему бы мне не подумать об этом и не перезвонить вам? Почему бы мне не подумать об этом и не перезвонить вам?» «Бедный Грегори! Жалкий ублюдок! Теперь все для него будет быстро меняться. Быстрее, чем он подозревает. Кое-какие новости из Риверс-Холла. У меня состоялся долгий и дорогой телефонный разговор с матерью Грега. Мать Грега больше не волнуется об Урсуле. «Как можно волноваться о человеке, когда он умер?» — спросила она меня. «Да, Урсула умерла. Ушла, это правда. И точно так же в каком-то смысле умерло, ушло мое прошлое с ней, с ними, с ним. Мать Грега говорит, что теперь надо волноваться о другом. О другом. Она знала, что Грег опускается, знала еще до того, как не стало Урсулы. Поэтому она не хочет, чтобы он пока слышал о другом. Она сказала мне и попросила не рассказывать ему. Я просто должен привести его туда, и она сама ему расскажет. Но я расскажу вам». Отец Грега разорился. Разорение пугает ее. Разорение пугает его. Разорение разбило его сердце. Его сердце вновь пошло на него приступом, и они думают, что на этот раз оно победит.